Ты абсолютно уверена, что видела в этом листочке имена Доренко, Довжук и Иванниковой? — Да, я уверена. — А сколько еще фамилий было в списке? — Эти три, потом те две, про которые я спрашивала, и еще, наверное, одна или две, но я их прочитать не успела. — Ладно, котенок, отдыхай. Веди себя хорошо. Слушайся Алика и Куку. Я тебя целую. Тебе привет от мамы. — Спасибо. — вежливо поблагодарила она. — А от тети Тани? — И от тети Тани, и от тети Ирочки, и от дяди Юры Мазаева. Они все тебя обнимают и целуют. — Хорошо, — важно сказал мой ребенок. — И я их целую.